Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 560. Железо и медь — запоры твои. Как дни твои, будет умножаться богатство твое. Книга Второзакония, 33 глава, 25 стих. Вот две вещи, которые приготовлены для странника: запоры и богатство. Во-первых, запоры, или в других переводах обувь, впредь будем пользоваться этим словом, обувь необходима для того, чтобы ходить непреложными путями и попирать даже смертельных врагов. Нам не следует идти босиком, это неприлично для князей царской крови. Наша обувь необычного рода, подошва ее из прочного металла, который не изнашивается и тогда, когда странствование окажется продолжительным и трудным. Защита наша должна соответствовать нашим потребностям в пути и в борьбе. Пойдем поэтому вперед мужественно, не опасаясь никакого зла, даже когда наступим на змею или на скорпиона. Во-вторых, богатство, или в других переводах сила, впредь будем пользоваться этим словом. Силы должно быть достаточно на всю жизнь. Она должна соответствовать трудам и бремени каждого дня. Всего лишь несколько слов. «По дням и сила твоя, как дни твои будет умножаться сила твоя». Но как много смысла содержится в них. Сегодня могут подстерегать нас страдания и труд, требующие от нас обилия сил. Нам, однако, не следует сомневаться. Необходимая для жизни сила будет дарована нам. Это слово обетования даровано всем верующим, чтобы они усвоили его для себя. Итак, примем его со святым дерзновением и усвоим себе эту истину.